С одной стороны, Трау настолько была занята подготовкой, что у нее не оставалось времени на свои извечные пакости, так что он уже и забыл, когда происходило что-то, что однозначно можно было трактовать как ее вмешательство. Нет, что-то происходило постоянно, но хоть некоторые события и приписывали ее рукам, но нужно было признать, что они могли и сами произойти, и скорее всего так и было. А вот чтобы случившуюся гадость нельзя было легко объяснить ее пакостями, такого не происходило уже давно. С другой же стороны, Биверу даже страшно было подумать, во что она превратится после обучения у этого нечеловека и на что будет способна. Ведь если раньше она все же опасалась попасть в руки пострадавшим, а потому ее возможности были сильно ограничены, то сейчас она уже могла этого не бояться. А раз так, то и пакости она может устраивать более наглые. Но сейчас его это все не заботило, и он просто наблюдал за тем, как вроде бы мелкая девчонка разбирается с достаточно серьезным противником, правда только когда эти болваны действуют толпой. Так то одиночный болван не представлял какой-то проблемы даже для самого слабого человека, даже с учетом их силы, но действуя большими группами, они уже вполне могли забить излишне самоуверенного человека. Трау уже очень ловко передвигалась среди ловушек и заставляла деревянных болванов постоянно маневрировать, в попытке добраться до нее, из-за чего ломались их схемы действий. А еще он заметил, как один раз, когда болваны все же сумели ее зажать, Трау размазалась в воздухе и оказалась за спиной дальнего от нее болвана, сразу срубив ему голову. Подобного приема Бивер еще не видел, но сразу понял, что вот оно, то, чего не хватало его сородичам. Но он подумал не про сам навык, а про то, за счет чего это было сделано. Ведь почему-то он был уверен, что это не был обычный навык, а что-то, чему ее обучил стоявший возле дверей нечеловек. Вообще, этот нечеловек создавал странное впечатление. С одной стороны, он казался ничем не примечательным и совершенно неинтересным, так что большинство нелюдей, кто не знал, кто это такой, часто вообще его не замечали, как будто его нет. Люди подобным не страдали, но даже они очень часто считали его недостаточно сильным, чтобы представлять хоть какую-то угрозу. С другой стороны, стоило начать к нему присматриваться, как ты начинал замечать за ним различные странности. Так, он всегда был в курсе событий и всегда знал, с каким вопросом к нему подошли, если, конечно, сумели его найти. Это, кстати, была еще одна его странность. Но стоило кому-то задаться задачей встретиться с ним, неважно зачем, как найти его становилось почти невозможно. При этом ни человек не прятался, в чем могли убедиться все остальные, а продолжал заниматься своими делами и жить своей жизнью. Но как-то так всегда получалось, что искавший его или не успевал прийти туда, где был этот нечеловек, или вообще оказывался не там, столкнувшись с кем-то еще, или просто они ходили разными дорогами и никак не оказывались в одном месте в одно время, все время разминались. А еще он понимал местный язык и мог читать все, что было в подземелье написано. При этом даже та колдунья, которая лучше всех среди них разбиралась в этих письменах, могла прочесть далеко не все. Про остальных и говорить не приходилось. Бивер вообще как-то услышал от ведунов, что этот язык был очень странным и очень сложным, и как будто был собран из нескольких разных языков, настолько звучание разных слов зачастую отличалось. Но все это мало заботило самого Бивера, ведь он был воином, пусть уже далеко не рядовым. Так что его больше заботили боевые навыки и способы ведения домашнего хозяйства. А как иначе понять, что поставленный тобой руководить недочеловек делает все правильно, только освоив эту науку самостоятельно? Потом, понятное дело, когда он обзаведется женой, то уже она будет всем заправлять дома. Сейчас-то у него жены не было, только наложница, что его вполне устраивало, ведь она была из людей и уже успела родить ему троих детей. Так что если из них вырастут достойные люди, то она сменит свой статус и станет полноценной хозяйкой в его доме. И вот, наблюдая за этим нечеловеком именно как за воином, Бивер заметил, что тот слишком силен, возможно даже сильнее не только их старшего, но и более сильных людей. Это не укладывалось в голове, но это было так. При этом этот нечеловек никогда не вызывал никого на бой, не появлялся на арене и вообще не стремился демонстрировать свои навыки, предпочитая держаться в стороне, то есть вел себя не как все остальные. И возможно, сам Бивер никогда бы так и не узнал, насколько силен этот парень, если бы не вот такие вот встречи на 8-м и 9-м этаже. Несколько раз он становился свидетелем того, как парень, можно сказать лениво, расправлялся с прорвавшимся мимо его подопечной деревянным болваном. Причем он даже не смотрел на него, продолжая наблюдать за действиями Трау. Небольшой поворот корпуса, иногда короткий шаг вперед или назад, и один взмах его странного копья. После этого болван падал выключившимся, так как удар всегда был смертельным. А уж как он безразлично игнорировал любую ауру, при этом даже не напрягая свою, могло многое сказать о закалке его тела и духа. В общем, противник он явно был невероятно сложный, но одновременно еще и неплохой наставник. Ведь людям было с кем сравнивать, и они видели, что эффективность тренировок под его началом явно превосходит таковую у всех остальных. А ведь сейчас в подземелье было много опытных воинов, которые поучаствовали во многих битвах и побывали в разных подземельях. Так что нельзя было сказать, что они не знали, что нужно делать и как тренироваться. Но нет, именно под присмотром этого очень молодого нечеловека, даже по мнению представителей его собственной расы, другие разумные достигали самых впечатляющих результатов. Сами люди относились к этому как к естественному ходу вещей, кого-то духи обделили, а кого-то и наградили. Но чем больше Бивер наблюдал за ним, тем чаще в его голове появлялась мысль, что парень явно что-то понял, до чего остальные не могут дойти своим умом. И именно поэтому он не упускал возможности посмотреть, как тот действует сам и учит действовать свою ученицу. А еще он надеялся понять, до чего же такого додумался этот нечеловек, ведь это может помочь стать сильнее. Бер видел, что за ними наблюдают, но уже привычно игнорировал. В конце концов, именно для этого коридор наверху был сделан в виде таких балконов. Конечно, Бер мог избежать подобных наблюдений, вот только он не ощущал, что это будет правильным решением. Правда, и неправильным оно не ощущалось. Вообще, в этом плане у него было множество ощущений, в зависимости от того, кто и когда наблюдал. Чаще всего возникало понимание, что происходящее не принесет вообще никаких изменений. Иногда возникало ощущение, что это пойдет на пользу смотрящему и не повредит ни ему, ни Микиаде, ни самому Беру. Изредка появлялось странное ощущение, что смотрящего стоит опасаться, но скорее превентивно, а не по какой-то особенной причине. Ну, характер у него там не очень, или наклонности какие, наблюдая за некоторыми из приплывавших с юга людьми, он много чего интересного узнал и теперь радовался, что родился на севере. Но очень изредка, вот как сейчас, возникало очень противоречивое ощущение того, что смотрящий одновременно может быть полезен для пещеры, но и опасен для ее обитателей. Но при этом у него также возникало ощущение, что нельзя ему мешать развиваться и узнавать новое. Точнее, он мог помешать или просто не давать увидеть, его возможности позволяли такое, но вот делать этого не следует. Ну а так как он все же доверял своим ощущениям, пусть и с поправками на возможность их подавления или затуманивания, то предпочитал ничего и не предпринимать, оставляя все как есть. И вообще, некогда ему было отвлекаться на зрителей, нужно было тренировать Микиаду, чтобы она стала еще одной опорой для пещеры и помощницей в воспитании достойных разумных. По поводу же воспитания, то недавно у него случилось что-то вроде очередного прозрения. Никаких видений или понимания великих истин. Просто он наконец-то начал более ясно видеть пути, по которым идут разумные. Причем он неожиданно обнаружил, что вообще-то все живые существа идут по какому-то пути. Другое дело, что натоптанная дорога дело, конечно, хорошие, по ней намного легче идти, чем по едва заметной тропинке или вообще прокладывать свой собственный маршрут. Вот только она всегда идет в обход всех препятствий, а без них и развития не происходит. Ведь привыкший ходить пешком, всегда будет сильнее привыкшего ездить в повозке, а ходящий по лесу сильнее странника, выбирающего только протоптанные и удобные дороги. Точно так же было и с путями. Все они в конце должны были куда-то привести. Но петляющая в обход всех препятствий дорога, по которой идет большинство, хоть и удобная, да идти вместе со всеми проще, но ты можешь просто никуда не дойти. Но даже если ты как-то умудришься дойти до намеченной цели, намеченной, потому как путь не имеет конца, только определенные цели на пути, то не факт, что сможешь получить желаемое, так как тебе скорее всего не хватит сил для этого, или умения преодолевать препятствия. Ведь все цели так или иначе стоят на условных возвышенностях вокруг дорог, на холмах или даже горах, ну или спрятаны в рощах, лесах или вообще буреломах. Но есть и те, кто выбирает путь преодоления препятствий, преодолевая все препятствия на прокладываемой им тропинке или следуя по уже кем-то проложенной тропе. При этом он движется от одного препятствия к другому, да еще и зачастую выбирая преграды посложнее. Такой разумный, конечно же, становится сильнее, и при достижении намеченной цели он, несомненно, сможет ее добиться. Вот только подобная тропа не менее длинная, чем протоптанная дорога, так что он может просто не дойти до этой цели. А ведь нужно еще и помнить, что преодолевая препятствия вполне можно и не пережить этого, например, сорвавшись со скалы или утонув в бурном потоке. Конечно, у идущего по всем известной дороге тоже имеются риски, его может накрыть селем или лавиной, или он может подскользнуться из-за прошедшего дождя и, упав, удариться головой о камень на обочине. Но все же шансов погибнуть на сложном маршруте значительно больше. Еще есть вариант попробовать пройти напрямую. Но такой путь опасен тем, что ты не знаешь, какие препятствия тебя могут ожидать на этом маршруте. Вполне может так оказаться, что одно из них вообще для тебя непреодолимое, и ты навсегда застрянешь на нем. В общем, кому-то может и повезти, и тогда они становятся примером для других, но большинство или не сможет пройти, или погибнет в попытках повторить маршрут. И вот даваемый пещерой навык позволял обойти эти ограничения, выбрав наиболее подходящий именно тебе путь, правильно оценив свои силы и выбирая соразмерные препятствия при минимальной длине маршрута. Причем он позволял как выбрать подходящую тропу из уже кем-то проложенных, так и проложить свою собственную. То есть, пещера показывала путь, который заключался в самом поиске путей. При этом на этом пути было множество дорог, тропинок и направлений, каждую из которых можно было выбрать, что все обучающиеся и делали. Если продолжать использовать аналогию дорог и троп, то Бер выбрал вариант идти по пусть и сложному маршруту, но ведущему по склонам гор, что позволяло оглядываться вокруг и видеть, что его ждет впереди и что ждет всех остальных. В то же время Вайкрис вначале выбрала путь крепости, когда она сама никуда не шла, а строила укрепление, позволяющее контролировать перевал, при этом сама становясь сильнее и одновременно двигаясь к выбранной цели. Но потом она поняла, что возводимая ей крепость ограничивает ее свободу, и она оставила ее, перейдя на путь паука. Вот только она плела свою паутину не для того, чтобы поедать пойманных в нее, а чтобы разумные, попавшиеся в нее, воспользовались ей как тропинкой. Кто-то для того, чтобы прийти в оставленную Вайкрис крепость, а кто-то чтобы пойти дальше. Ну и сама Вайкрис использовала свою паутину, чтобы перебираться по ней с одного пика на другой, а то и перелетать на ней, как это делают маленькие пауки. А вот ее ученик недавно ступил на странный путь веселого странника, который идет по любой понравившейся ему дороге и разглядывает окружающих и местность вокруг. При этом иногда он отходит в сторону, чтобы заглянуть в гости к разумным, которые достигли своей цели на какой-нибудь возвышенности. Какие пути выберут старейшина альвов и главная хозяйка семьи Вайкрис, пока еще было непонятно, в этом даже его возможности не сильно помогали. Вернее, он понимал, что они могут выбрать, но если использовать ту же аналогию, то они сейчас стояли на вершинах холмов и оглядывались вокруг, решая, стоят ли затраченные на этот подъем усилия полученного результата и в какую сторону им теперь идти, к какой цели и через какие препятствия. Ну а Микиада выбрала путь следования не по верху, а через пещеры, двигаясь в темноте, невидимая и неслышимая разумными на поверхности. Она могла появляться в любом месте, вмешиваясь в пути и дороги других, но одновременно была и более ограничена в своих тропах, чем все остальные. Часть 118. Изучение растущих в подземелье множества разновидностей всего двух видов растений, водоросли она пока игнорировала, так как эти полностью водные растения не входили в сферу ее интересов, дало очень много интересных данных. Чесанна надеялась, что в будущем это позволит уже самим альвам так изменять растения, чтобы их можно было, как минимум, приспосабливать к обитанию в совершенно других условиях. Рассматривая очередную разновидность травы, она восхищалась тем, насколько она отличалась от своего изначального вида, который рос на поверхности острова. Разветвленный корень, который еще и переплетался и даже срастался с корнями травы этого же подвида, наличие крупного клубня в центре, очень сочного и довольно сладкого, длинные и значительно более широкие листья, невероятно острые по краям и покрытые множеством волосков с очень маленькими крючками, а также обжигающие как крапива и некоторые другие растения, ну и невероятно красивый крупный белоснежный бутон цветка, который распускался только под тусклым светом ночных камней. Ах да, а еще эта трава росла только в прудах, на их сложенном из гальки дне, и ее можно было выносить из подземелья. Клубни этой травы можно было употреблять в пищу, только нужно было аккуратно очистить их от слишком горькой кожуры. А еще их не рекомендовалось есть сырыми. Если съесть достаточное количество, то можно было испытать различные не самые приятные ощущения, вплоть до поноса, чихания и одышки. Почему это происходило, было пока не ясно, ведь никаких ядов в клубнях обнаружено не было. Точнее, было понятно, что дело в потоке, но кроме повышенного содержания очищенного потока пока ничего другого найти не смогли. Вполне возможно, что именно это и мешало, забивая все поисковые чары и плетения. В отличие от клубня, остальные корни содержали в себе много чего интересного, что позволяло использовать их в приготовлении различных зелий. При этом оставалось непонятным, почему эти вещества не попадали в сам клубень. Этот механизм требовал очень тщательного изучения. Ну а перья травы были с одной стороны кладезем различных алхимических элементов, пригодных как для изготовления ядов, так и для некоторых лекарств, а с другой – образцом того, чего можно достичь почти не используя для этого потока. Ведь все возможности листьев травы были связаны с ее естественными свойствами и не требовали для их использования задействования потока. Например, прочность листа, его упругость и острота сохранялись даже если траву срезать. Точно так же она не переставала обжигать, как и крапива, да и цепляться ко всему она тоже не переставала. И вот, изучая эту траву, Чесанна постоянно задавалась вопросом, как это было достигнуто. И если с режущими свойствами и упругостью еще ладно, эти свойства и так были присущи любой траве в той или иной степени, как и способность ко всему цепляться, то вот откуда взялось свойство обжигать, вызывая боль, покраснение и отеки, было непонятно. Так ведь при значительных ожогах наблюдался еще и частичный паралич поврежденного и близлежащих к нему участков. Не онемение, а именно нарушение подвижности. А если даже на это не обращать внимания и продолжить получать ожоги и дальше, то в какой-то момент наступал и полный паралич. И даже то, что дыхание сохранялось, в естественных условиях не сильно то и помогало, ведь падал пораженный в воду, где эта трава и росла. То есть фактически, эту траву можно было считать монстром подземелья, если бы не тот факт, что она прекрасно себя чувствовала и за его пределами, не погибая и не мутируя во что-то другое. Хорошо еще, что росла она не прямо возле берега и занимала только небольшие участки. Плохо же было то, что она любила расти среди другой похожей на нее травы, так что не всегда ее можно было и заметить. Впрочем, стоило только коснуться ее стеблей, как ты сразу же понимал, куда полез, так что опасность она представляла только если тебя кинут в ее заросли, особенно, если ты в обычной одежде, которая будет цепляться за траву и не давать тебе выбраться. Впрочем, если принять, что это подземелье действительно было древним, но забытым, а в этом комплексе проводились эксперименты по выведению новых видов, подвидов и даже типов растений, то вполне могло быть, что эти растения были выведены уже давно и продолжали расти где-то внизу, а сейчас, после разблокировки и пробуждения самого комплекса школы, подземелье просто высадило ее тут, вместо давно погибшей растительности. Или это сделали подчиненные хранителя, что тоже вполне могло быть. Но кроме самих растений, Чесанна организовала и изучение тех комнат, в которых выращивали траву не в грунте. Та, где ее выращивали в проточной воде, была не единственной, и кроме нее было еще три комнаты с разными вариантами организации процесса. А ведь в этих комнатах еще и были найдены тонкие книги, в которые работавшие здесь записывали свои наблюдения и иногда мысли. Правда, даже сейчас многое оставалось непонятным, так как зачастую писавшие использовали специфические слова и аббревиатуры, или отсылали к каким-то трудам и теориям, неизвестным Альвам, но несомненно известным как самому писавшему, так и тем, кто эти дневники должен был читать потом. Из-за этого зачастую было очень сложно понять, что имелось в виду и почему про это написано именно так. Но, к сожалению, она не могла посвящать все свое свободное время исследованиям. Ведь ей мало того, что требовалось продолжать тренироваться самой и в составе своей группы, ведь взаимодействие было не менее важным пунктом в предстоящем сражении, чем личная сила и навыки. А ведь чтобы тренировки были достаточно эффективными, на них суммарно в день нужно было тратить не менее половины дня. Также нужно было учитывать, что тренировалась она не только со всей группой вместе, но и со следопытами отдельно, ведь она уже решила, что будет в составе отряда разведчиков, которому предстоит изучать последнюю из достигнутых ими комнат. В конце концов, разве могла она оставить на других такое развлечение, как исследование пусть и кусочка, но города, принадлежащего неизвестным строителям? Конечно же нет, ведь там столько всего интересного, ведь вряд ли новая добыча ограничивалась только зеркалом, скорее всего там будут и другие награды наиболее внимательным. Но даже без добычи там было на что посмотреть. Например, через огромные окна первого этажа она видела много всего интересного, даже что-то похожее на комнаты для предоставления услуг по уходу за волосами, лицом и руками. А еще там были помещения, похожие на торговые лавки, так что скорее всего там можно будет увидеть пока еще не виденные ими товары. Ну и не стоило забывать про найденный ими в переулке железный люк, который они так и не смогли открыть, но под которым точно был спуск вниз. На это однозначно указывали поисковые навыки следопытов. А раз так, то и под этими двумя улицами города вполне может быть что-то интересное. Правда, туда она уже первой лезть не собиралась, так как обычно под городом располагалась канализация и потайные ходы. При этом даже потайной ход был не самым приятным местом, а уж если там канализация, то было неизвестно, что местные строители там могли устроить и что туда могло добавить потом подземелье. Так что пока разведчики не посмотрят, что там внизу находится, она туда не сунется. Но ведь кроме своих исследований и тренировок, у нее еще было и строительство бань. Конечно, она назначила на это дело руководителей, которые должны будут проследить, чтобы как минимум на женской половине присутствовало все, что она хотела, вплоть до бассейна с солнечным камнем над ним, но было много моментов, которые могла решить только она лично. Так что хотя бы раз в два дня ей нужно было выслушать доклады подчиненных и узнать, требуется ли ее вмешательство. А если оно было нужно, так еще и требовалось найти время этого. Ну и не следовало забывать, что кроме своих личных развлечений и работы, у нее были и общественные обязанности как старейшины. Ведь не важно, что они вдвоем сюда прибыли со своей целью и задачей, они все равно оставались старейшинами и были обязаны разбирать споры, оценивать поступки своих сородичей, и принимать решения по обеспечению функционирования официальной экспедиции и распределению ресурсов. Тоже обязательное бесперебойное питание обеспечивалось ведь не просто так, а только регулярными проверками и контролем за проведением заявок на недостающие продукты. Ведь если рыба, различные корнеплоды на основе репы и местной травы, и некоторое количество душистых разновидностей все той же травы тут было достать довольно легко, то вот уже крупы в основном приходилось завозить с большой земли, как и другие овощи и все специи. Конечно, что-то попадалось в добыче, но этого было мало, ведь выпадала такая редкая добыча только отдельным категориям альвов, а точнее тем, кто профессионально занимался готовкой. А раз так, то это была их добыча, которую нельзя было требовать сдавать в общий фонд в виде единого для всех альвов налога. 25 этаж. Еще раз окинув взглядом весь этаж, подземелье мысленно кивнуло само себе. Оно таки закончило строительство 25 этажа. Сколько же оно с ним намучилось, сколько раз приходилось многое переделывать, а некоторые участки иногда полностью уничтожать и создавать заново. Но теперь это все в прошлом, и оно может приниматься за работы на 26 этаже, где будет расположена часть заводов. Как и задумывалось, 25 этаж представлял из себя многоярусный и многоуровневый сектор. На верхнем уровне располагался отдел безопасности, где отдыхали после спуска через участок настоящего подземелья, заодно проходя проверку. Следующий уровень представлял из себя два многоярусных сектора, Академию рыцарей ордена и городской сектор, где проживали работники размещенных ниже заводов. Городской сектор находился ближе к коридорам настоящего подземелья и выглядел как вполне себе современный город с многоэтажными домами, на улицах которого происходили столкновения с применением в том числе и тяжелого вооружения, но столкновения спорадические и на очень ограниченной территории. То есть были как совсем нетронутые участки, где можно было увидеть дома в 5 этажей и даже некоторые по 9, но такие здания уже упирались в потолок, так и зоны с различными разрушениями, местами даже с рухнувшим домами. Но кроме наземных этажей, дома имели и два подземных. На первом вниз находилась обязательная парковка для частного транспорта или для машин-доставщиков. На втором же проходили коммуникации дома, соединяясь в единые трубы, которые уже уходили вниз, в канализацию, расположенную ярусом ниже. То есть это был всем привычный по многоэтажкам подвал. Ну а так как это был необычный капиталистический город, где каждый застройщик ставит свои здания как отдельные постройки, а подземные можно даже сказать социалистический, то все дома подбирались с учетом функциональности и внешнего вида, а также зачастую имели крытые стеклянные, а иногда даже зеркальные переходы на высоте 3-5 этажей. Часть переходов были разрушены полностью, часть частично, так что ими могли воспользоваться только одиночные разведчики, а часть вполне себе целые или очень слабо поврежденные, и по ним могли пройти целые отряды, но в таких, иногда, можно было встретить патрули БМ или даже посты на выходах с них. На улицах городка стоял различный электрический транспорт, часть из которого была выпотрошена. Иногда проезжали или проходили БМ-улья, а иногда пролетали вентиляторные дроны. Названы они так были по типу движителя в виде вентилятора из двух разновращающихся соосных винтов, то есть один крутился вправо, а второй влево. Насколько оно помнило, нечто подобное часто изображали художники на своих артах, изображая машины будущего, но в реальности использовали более простую схему на четырех винтах, квадрокоптер. Но подземелью хотелось создать что-то более прикольное, так что оно сделало по-своему, и теперь у него был широкий, почти 2 сантиметра, и высокий, все 5 сантиметров, обод, в центре которого размещался соосный вентилятор. Никакого отдельного корпуса не было, ведь все работало на мане и не требовало огромных аккумуляторов и кучи различной электроники, которую еще и разместить нужно было так, чтобы обеспечить ремонтопригодность. Да и двигатель у него был намного более компактный, чем электрический. Поэтому вся начинка из мотков мананити и примитивных магических сенсоров находилась в ободе, обеспечивая компактность и позволяя использовать такой футуристичный дизайн. Так как большое количество таких летающих шпионов могло легко свести на нет любые попытки разведчиков оставаться незамеченными, то подземелье ограничилось только неполным десятком дронов на этаже, сделало им батарею всего на 1 час полета и не устроило в них механизм самозаряжания от внешнего фона, чтобы им приходилось регулярно возвращаться на базу обеспечения для подзарядки, а также использовало самые слабые и примитивные сенсоры, ведь нужно же дать разумным шанс не попасться им на глаза. При этом оно не стало ограничивать их движение жестко заданными маршрутами, разрешив им отклоняться, если заметит что-то необычное или подозрительное. Ну и сам маршрут патрулирования дроном будет задаваться каждый раз новый, при возвращении на подзарядку. Это внесет некоторое разнообразие в каждое посещение данного сектора. Боевые машины были представлены уже знакомыми по рабочему городку на 13 этаже моделями, различными шагающими насекомоподобными для ближнего боя и БРДМ. Последние выглядели очень похожи на современные разведывательно-дозорные машины, только перемещались на 4-шаровых движителях, подобных тем, что были использованы в ТАМ-1, из-за чего нормально двигаться могли только по ровным дорогам. Вооружены же они были паровыми пулеметом и малокалиберной пушкой. Ну и боеприпасы у них были обычные, то есть они фактически стреляли ядрами. Подобный тип пуль был выбран по 2 очень простым причинам. Изготовление сферической пули было проще организовать промышленным методом, и дистанция стрельбы в городе была такая, что точности стрельбы ими было вполне достаточно. Ну и укрепленная база снабжения, а точнее 2 базы. Ведь это же так весело, когда у тебя есть 2 цели на выбор, но только в одной имеется нужная тебе вещь. И конечно же по чистой случайности нужный тебе предмет оказывается во второй. Оно помнило, как еще в бытность человеком всегда злилось, когда играя в компьютерные игры напарывалось на такое креативное решение разработчиков. При этом его бесила не сама необходимость зачищать оба объекта, а видимая свобода выбора, когда ты вроде как можешь выбирать, но твой выбор вообще ни на что не влияет. Обе базы внешне выглядели совершенно одинаково и находились на противоположных концах города, что уменьшало линию необходимой обороны. Размещались они в примыкающих к внешним, настоящим стенам комнаты домах. Вокруг них были установлены автоматические турели, по дорогам перемещались усиленные патрули, которым всегда был готов помочь усиленный дежурный наряд, а в замурованных окнах были оборудованы огневые точки. Таким образом, брать эти объекты лобовым штурмом было дохлым номером. В отличие от города, который занимал 2/3 выделенной под постройки базы ордена площади и как бы немного охватывал своими крыльями академию, последняя была не только более компактной, но и более уютной. Сразу за воротами находилась небольшая площадка со ступенчатым фонтаном в центре, Справа и слева от площадки были небольшие парковые зоны, с аккуратным газоном и высаженными первыми деревьями. И да, оно наконец-то создало свое первое дерево. С деревом, правда, получилось не очень хорошо, ведь оно пыталось создать что-то достаточно быстро растущее, так что привило некоторым создаваемым разновидностям гены травы. И именно один из этих проектов и закончился успехом первым. Так что теперь у него в этих парках росло что-то вроде лещины, то есть лесного ореха, про который фиг поймешь, это дерево или куст. Размерами он вроде как дерево, вот только растет он как куст, куча стволов в одном месте. Конечно, любой нормальный ботаник спокойно раскидает признаки и скажет, но оно-то ботаником не было, да и из этих признаков помнило только два основных, про одеревенение и как растут стволы. Так что будет деревом. Правда, в отличие от настоящей лещины на этой никаких орехов не было, зато были шишки. И да, на лиственном дереве. Ну, получилось так. Само здание Академии при виде сверху представляло из себя букву «Ш», то есть передние фасады три длинных корпуса, между которыми находились спортивная и тренировочная площадки. Спортивная была предназначена для общих занятий без использования оружия, а тренировочная, понятно, для отработки с оружием. Но это были общие, так сказать, площадки, куда мог прийти любой. А в левом боковом корпусе были уже нормальные тренировочные комнаты, предназначенные как для отработки индивидуальных навыков, так и для работы в группе. То есть все левое крыло было отдано под практикум. Под теоретические занятия было выделено правое крыло. Там были уже привычные классы, два лектория и классы для лабораторных работ. Несмотря на то, что здание Академии было в высоту все 9 этажей, то есть до самого потолка, по общему количеству учебных комнат оно все же уступало таковому в двух коридорах учебного яруса на 5-м этаже. Но с другой стороны, тут и учеников должно было быть меньше просто по факту, так что нормально. Центральный корпус Академии представлял из себя жилой сектор, причем там были комнаты от 8 местных казарменного типа, до вполне себе одноместных номеров, в том числе двух и даже трехкомнатных. Причем комфортабельность жилья росла сверху вниз, то есть многоместные начинались на 9-м, а на 1-м этаже уже были трехкомнатные номера. Ну и понятно было, что комнаты делились на три основных типа: для персонала заведения, для студентов и для гостей и их сопровождающих. Первые два этажа были отданы под трехкомнатные номера. На 1-м этаже обитали сотрудники академии, а на 2-м особо отличившиеся ученики и были комнаты для важных гостей. На 3-м и 4-м этаже были двухкомнатные номера. Это было жилье для учеников, демонстрирующих значительные успехи в обучении. На 5-м и 6-м уже привычные блоки из трех комнат, общего зала и двух одиночных личных комнат. Тут должна была жить основная масса учеников. На 7-м были двухкомнатные двухместные номера, из общего зала и спальни с двумя койками. На 8-м тоже, но на 4-х, причем в двух вариантах, с двумя двухспальными кроватями и четырьмя односпальными. Ну а на 9-м этаже были 8-местные номера, с 4 двухъярусными койками. Кроме жилых комнат, на каждом этаже был небольшой общий зал, где могли собираться проживающие на этаже для каких-нибудь мероприятий или чтобы просто пообщаться, а может и сыграть в настольные игры, если у кого-то возникнет желание играть с такими читерами, как полноценные рыцари. Также в этом зале мог устанавливаться телевизор, для просмотра новостей, фильмов или любых других передач, и мог не потому, что самого телевизора еще не было, на первых порах его прекрасно может заменить проектор с линзой. Просто ставить его не имело смысла, ведь место под телевизор было предусмотрено в каждом номере. А вот общественные уборные и душевые, начиная с 7-го этажа, подземелье поставило. Ведь это с 1-го по 6-й у каждого жильца была собственная санитарная комната, а в трехкомнатных номерах еще и дополнительно была комната с ванной, то есть из санузла, в котором были привычные душевая кабина, унитаз и умывальник, можно было попасть в небольшую комнату, в которой стояла ванная. Когда же в одной комнате проживает по несколько человек и у них один санузел на всех, обязательно будут проблемы с его посещением. Так что нужны были туалеты и душевые, куда могли бы пойти жильцы в случае нужды. В отличие от 5-го этажа, в общежитии Академии на первых 6 этажах смогут проживать только те, кто закончил общее обучение на 6-м этаже, прошел полосу препятствий на 8-м и полностью прошел испытание и получил свою награду. Остальные должны будут довольствоваться общими комнатами, и они не будут считаться студентами, а значит не будут иметь доступа в учебные аудитории, но смогут пользоваться общими площадками на улице между корпусами. Но и на трех оставшихся этажах будет разделение. На седьмом смогут жить только те, кто имеет личные ключи, но пока еще не получил статус рыцаря, то есть юнлинги. На восьмом будут проживать гости, то есть владельцы гостевых карт. Ну а на девятом смогут жить слуги, то есть те, кто не имел вообще никакой ключ карты. Правда, для этого они должны были быть в группе рыцаря, который получил бы на них специальные внутренние идентификационные карты слуг, которые будут действовать только внутри Академии только ограниченный период времени. Понятно, что кроме классов и жилья в Академии были и все остальные, необходимые для обучения и проживания помещения, которые размещались во фронтальном корпусе. Столовые, библиотеки, учительская, кабинеты директора и завуча, актовые залы, буфеты, медицинский кабинет, ну и кладовки для различного инвентаря. Ну и для разнообразия подземелье разместило позади всего корпуса и тренировочных площадок две теплицы. Одну оно оформило под сельскохозяйственную, а вторую как небольшой уголок псевдодикой природы. Тут якобы проводились практические уроки по работе с различными растениями. Ну а ниже города и академии лежал последний ярус этажа, представлявший из себя канализацию, причем коридоры в ней шли в три уровня, с различным образом оформленными переходами между ними. Часть 119. Поставив последнюю точку, Викинит установил перо в специальный держатель и окинул страницу оценивающим взглядом. Правда, сделал он это скорее по привычке, чем по необходимости. Мужчина отлично помнил, что нигде ничего на этой странице не исправлял, а поставить кляксу пером грифелем, при известном старании или полной криворукости, конечно, было можно, но не при его навыках письма и неспешности выполняемой им работы по переписыванию вроде бы небольшого, но очень важного труда под названием «Одноклеточные. Основа жизни и их важность для существования макрожизни». Впервые увидев эту даже не книгу, а тонкую брошюру, он удивился названию и тому, что она стояла в самом конце полки, на которой размещалась доступная для ознакомления литература по науке о жизни. Ведь само понятие одноклеточных организмов разбиралось в одних из ранних учебников для продвинутого курса школы. И вроде как там все было разъяснено и продемонстрировано, от очень мелких водорослей до здоровенных слизей, большинство которых фактически были одной клеткой. Но пролистав брошюру из простого любопытства, он понял, как был неправ. Читая эту тоненькую книжечку, мужчина узнал, что одноклеточные микроорганизмы – это не просто какие-то существа, которые живут в окружающем мире и вызывают различные эффекты, от гниения до болезней. Как оказалось, они были вообще везде, в том числе и внутри всех больших живых организмов. Более того, как оказалось, даже тело льва, орка и любого другого высокоразвитого существа состоит в том числе и из одноклеточных организмов. Причем имелось в виду не то, что внутри их тел жили различные микроорганизмы, хотя и это тоже, а то, что некоторые их клетки были отдельными одноклеточными организмами, которые жили своей жизнью, перемещаясь по их организму. Например, к ним относились так называемые фагоциты, которые свободно путешествовали по организму и уничтожали вторженцев или больные клетки организма. Это была очень странная концепция, которая переворачивала все знания альвов про их тела и их возможности с ног на голову. Понятно, что Викинит не мог пройти мимо такого труда и захотел получить его копию в личное пользование. Но с подобными желаниями были определенные трудности. Ведь чтобы что-то получить, нужно было что-то дать. Конечно, можно было просто запоминать по несколько страниц текста и записывать их потом по возвращении к себе в комнату, но это не гарантировало полной точности переписывания, особенно, если в тексте были неизвестные слова. К тому же, из-за этого можно было поссориться с библиотекарем, а этого очень хотелось бы избежать. Для того, чтобы получить разрешение на копирование какого-либо учебника, нужно было дать обещание, что обязательно принесешь один из экземпляров альвийского учебника, который будет написан после изучения взятой в библиотеке копии. И не просто пообещать, а выполнить потом это обещание. Именно поэтому Викинит никогда не копировал отдельные книги по какому-то вопросу, а только сразу готовые учебники по нужному предмету. Ведь он же не собирался писать потом отдельные материалы. Да и сами учебники, которые были написаны, не были написаны только им. Каждый такой учебник писался сразу группой мастеров слова, которые обсуждали каждую идею, которую собирались внести для изучения, и оформление самого текста. Так что потом Альф приносил не свой труд, а результат совместных усилий целого коллектива, как и было сказано в методическом пособии по написанию учебников. Но данный труд он собирался скопировать только для себя. Нет, он не хотел делать из него секрета, но вначале требовалось самому понять, проверить и принять изложенные в нем факты. Нужно было посмотреть, какие опасности несет это знание, особенно, если попадет в руки не Альвам. А ведь такой вариант был вполне возможным. Это сейчас доступ в библиотеку имеет только он, получив его за свой вклад в организацию обучения в школе. Да и потом он потратил много усилий, чтобы открыть уже две школы, начальную и продвинутую. А сейчас идет обсуждение про открытие аналога Академии мастеров. Но тут вопрос был очень сложный и невероятно запутанный, так что для его разрешения придется преодолеть множество препятствий и решить огромное количество вопросов. И вот, чтобы скопировать данную книжку, ему нужно было предоставить что-то взамен, а так как он не собирался на основании этого труда писать учебник, то ему нужно было предложить что-то из более ранних своих трудов. Вот только что, какая его книга будет сопоставима по своим знаниям с этой тоненькой брошюркой. Впрочем, он уже все продумал и решил поступить проще. Он заказал привезти по одному экземпляру всех своих книг, после чего предложит библиотекарю выбрать подходящую книгу или книги. Тот на такой вариант согласился, потому и разрешил занять один из столов в специальном зале библиотеки для переписывания книг или создания заметок. Конечно, удобнее бы было взять книгу с собой и переписывать ее в свободное время, но так появлялся шанс того, что кто-то может ее увидеть и прочесть. А ведь таящиеся в ней знания открывают широкие возможности в той же гибридизации, создании химер или изменении собственного тела. Понятно, что никаких механизмов она не описывала, но в таких делах часто хватало и новой идеи, другого взгляда на общепринятые вещи. А тут был не просто другой, а кардинально другой взгляд на тело. Поэтому неизвестно, к чему может прийти прочитавший ее. Ну а сам выкинет свою копию книги сразу спрячет и даже в своей комнате будет хранить в специальном ящике со сложным замком с удобной для переноски ручкой на одной из сторон. Стоя на одном из мостиков над большим прудом, Кайс закончил разбрасывать очередной вариант подкормки, после чего поставил ведерко и оперся на перила, принявшись смотреть на воду и плававших там рыб. Сейчас, после того как на них появилась различная растительность, пруды стали выглядеть больше похожими на естественные озера. Правда, для наметанного как у него глаза все равно было видно, что это полностью искусственное образование, так как в естественных условиях растения разрастаются по-другому. Тут же они росли так, чтобы создавать приятный и умиротворяющий вид. Даже плавающие в воде рыбы были именно что декоративными и почти всегда какое-то их количество держалось у поверхности неспешно плавая, чтобы ими можно было любоваться. Они даже за подкормку боролись без особой агрессии, максимум легонько толкая друг друга боками. Вообще, никакой подкормки местной рыбе не требовалось, ведь она прекрасно могла жить в местном повышенном уровне потока вообще не питаясь. По крайней мере большая ее часть. Ну а то небольшое количество настоящей рыбы, которую можно было выловить и использовать, прекрасно обходилось той растительностью, что росла в водоемах. Ну и более крупные экземпляры могли поедать более мелких, в том числе, по какой-то причине, и рыб-монстров. Именно поэтому мелкая рыба стремилась перебраться в небольшие фонтаны, и по возрастающей перебиралась во все более крупные водоемы по мере взросления. Кстати, это была еще одна странная особенность местного подземелья, растения и рыбы в нем росли. Все растения имели вполне себе естественные механизмы размножения, поэтому в парке постоянно можно было заметить молодые ростки. Если за ними потом наблюдать, то можно было увидеть, как они растут, превращаясь во взрослые растения. Правда, с рыбами все было непонятно, так как найти икру пока не удалось никому, так что по-прежнему оставалось непонятным, появлялись ли мальки естественным путем или создавались непосредственно подземельем, но тогда было непонятно, зачем так сложно, а не создать сразу взрослую особь. Но эльвы уже знали, что между водоемами на пятом этаже имеется связь, а также есть связь с каким-то водоемом на одном из нижних этажей, откуда наверх однажды пробрался обитавший там монстр. Поиск обычными методами ничего не дал, ни использование различных поисковых плетений, ни визуальный осмотр путем погружения в воду. На основании этого было сделано предположение, что эти проходы или очень умело замаскированы, или открываются на непродолжительное время с неизвестной периодичностью. И вот, чтобы проверить эту теорию, был и придуман вариант с подкормкой. Для начала следовало установить, что рыбы будут есть с особенной охотой. На самом деле, это было не так важно, но если они все равно собрались проводить очередной эксперимент, то почему было не объединить в один сразу несколько? Вот они и объединили, решив первым делом получше узнать вкусовые предпочтения местной рыбы. Заодно это позволит проверить, отличается ли пищевое поведение настоящей рыбы и рыбы-монстра. То есть будут ли настоящие рыбы более охотно поедать приманку и будут ли отличаться их вкусовые предпочтения. Как оказалось, нет, вся рыба на поверхности, где ее можно было видеть, вела себя одинаково. Возможно, это был один из механизмов естественной мимикрии, чтобы нельзя было таким простым способом отличить живую добычу от обычных монстров, затрудняя, таким образом, охоту на добычу. Фактически, эти проверки уже были закончены и сейчас они продолжали подкармливать рыб в самых разных водоемах только по двум причинам. Привыкшие к подкормке рыбы охотнее приплывают к стоящим на берегу или мостикам альвам и другим разумным, чтобы посмотреть, дадут ли им что-то, а то и начиная нагло выпрашивать, высовывая морды из воды. И хорошо еще, что рыба не имеет голоса, как те же птицы. Зато, как оказалось, некоторые умели очень метко плеваться водой, правда плевались они только если кто-то решил подразнить рыб, делая вид, что кормит или кидая в воду что-то несъедобное. И вообще, местная рыба оказалась довольно умной. По крайней мере, она прекрасно отличала, когда человек пришел для рыбалки и не показывалась на поверхности, и не подплывала близко к берегу. Так что рыбаку приходилось забрасывать снасти подальше в воду и подолгу ждать, пока какая-нибудь все же соизволит клюнуть. И кстати, подкормка нужна была еще и для этого, так как позволила выявить наиболее привлекательные для рыбы продукты и смеси, которые теперь рыбаки могли применять для лова. Так вот, последним этапом эксперимента должно было стать подмешивание в приманку специальных составов с определенным образом окрашенным потоком. В теории, такие метки впоследствии можно будет отслеживать, нарисовав, таким образом, карту подводных туннелей, соединяющих водоемы. Но вначале требовалось узнать, какой состав будет охотнее поедаться рыбами и при этом дольше держаться в их организмах. Именно над этим сейчас работала группа алхимиков, а Кайс с товарищами в ожидании этого продолжали подкармливать рыб, заодно и проводя дальнейшие наблюдения за ними. Немного постояв, молодой мужчина забрал ведерко и отправился к берегу. Возвращаясь, ему предстояло пройти через два небольших острова. Тот, что ближе к берегу, был совсем маленьким и на нем, кроме самой каменной дорожки и травы вокруг нее, был только одиночный каменный же фонарь высотой по пояс взрослого льва. Выполнен он был в форме белого гриба, из-за чего ночью под самим фонарем всегда оставалась тень, которая смотрелась особенно темной на фоне освещенного кольца вокруг. Сейчас, в дневной период, кольцевое окошко фонаря было закрыто каменной поднимающейся заслонкой. Сам столб фонаря был украшен растительным орнаментом, а на шляпке был изображен и три плывущие друг за другом по кругу рыбы. На самой же вершине шляпки стоял небольшой шарик. Больше этот островок не представлял никакого интереса, даже на его берегах и возле них в воде ничего не росло. Второй же от берега островок, на который он как раз и должен был сойти с этого декоративного мостика, уже был покрупнее и на нем была установлена лавка, на которой можно было посидеть, любуясь видом на пруд. Лавка была повернута лицевой стороной в противоположную от всех лагерей сторону, а чтобы оградить отдыхавших от взглядов, та сторона островка, что смотрела на берег с лагерями, была скрыта высокой травой, как на самом берегу, так и в воде. Благодаря этому создавалась очень уютная обстановка и на подобных лавочках любили посидеть парочки. Правда, они обычно выбирали более отдаленные и зачастую тупиковые островки, чтобы им не мешали частые прохожие. Растения на противоположной стороне острова тоже присутствовали, но это были те странные разновидности репы, которые изображали из себя озерную растительность. Их было немного, но распускавшиеся ночью бутоны в ночном свете очень красиво выделялись на фоне темной воды, создавая еще более уютную обстановку. К тому же свет фонаря был сориентирован так, чтобы освещать саму дорожку и немного воду вокруг, но оставлять в тени саму лавочку и не мешать сидящим на ней. Да и сам свет таких фонарей был не таким ярким, как на берегу, что позволяло лучше рассмотреть окружающую обстановку. Но все это будет ночью, а сейчас все было ярко освещено и возле берега можно было рассмотреть дно водоема, покрытое галькой. Это, кстати, был еще один признак того, что это подземелье странное. Ведь даже само наличие речной гальки на размещенном посреди моря острове вызывало вопросы, а тут еще и сама галька была разной, как это и бывает в естественных водоемах, а не повторением одних и тех же камешков, как это было в других подземельях. Возвращаясь назад, Кайс уже почти пересек островок с лавкой, когда «Кува!» раздалось у него за спиной. Два эльва стояли на берегу островка и задумчивым взглядом смотрели на воды пруда. Точнее, они смотрели на одно из росших в этом пруду растений. А если еще точнее, то на лягушку, сидевшую на плотном широком листе, плавающем на поверхности воды прямо возле берега. Ну, по крайней мере, это существо было очень похоже на привычных лягушек, разве что заметно крупнее, размером с хорошего такого хомяка, с до невероятности самодовольным выражением на морде. Эта лягуха имела довольно яркую окраску, спина была красной, с двумя рядами черных пятен вдоль позвоночника, вдоль бока шла желтая линия, отделявшая спину от зеленого живота и ярко-голубого горла, при этом голова была черная и на ней желтыми пятнами выделялись глаза, лапы снаружи были окрашены в красный, а изнутри в голубой. Когда лягушка сидела на листе, то представляла из себя очень яркую и красочную фигурку, но стоило ей подобрать лапы и прижаться к листу, как она становилась похожа на божью птицу, яркого жука с точками на спине. И почему-то ни у кого из лесничих не возникало желания трогать эту красивую лягуху, а хотелось им держаться от нее подальше. «Лягушка», — глубокомысленно сообщил Кайс, который и был одним из этих альвов. Куэва самодовольно согласилась с ним означенная особь. «Лягушка», — не менее глубокомысленно подтвердил второй альв, а именно наставник Кайса. На это лягушка уже промолчала, но посмотрела на альва странным взглядом. «Ну и как это понимать?» — поинтересовался его наставник. «Я бы и сам хотел это знать», — вздохнул молодой альв. «Куэва», — как-то неуверенно квакнула лягушка в ответ, пару раз моргнув, после чего ее глаза разошлись в стороны и принялись смотреть каждый на одного из альвов. «И что будем делать?» — спросил Кайс. «А есть варианты?» — криво усмехнулся наставник, разглядывая смотревшую на них в ответ лягушку. «Конечно же поставим в известность обоих старейшин и руководство экспедиции, пусть проводит расследование, чтобы узнать, кто пронес в подземелье лягушку и как, а главное, зачем он это сделал». На это лягушка свела глаза в кучу и посмотрела уже только на наставника, при этом в ее взгляде явно читалось сомнение в его умственной полноценности. «А что будем делать с ней?» – поинтересовался Кайс, кивнув на лягушку. Он прекрасно понимал, что у них действительно не было выбора, ведь правила о запрете на несанкционированный пронос предметов и тем более живых существ в подземелье существовало не просто так. Так что действительно стоило узнать, кто протащил земноводное в пещеры, как он это сделал и было ли это единственное существо, которое было принесено. Ведь следовало наказать виновного или виновных, пресечь этот путь для провоза контрабанды и понять, к чему им следовало готовиться. «Попробуем поймать», — слегка пожал плечами наставник. «Нам ведь нужны доказательства, Куэва». Морда лягушки приняла явно удивленное выражение, хотя было непонятно, как это возможно. Посмотрев каким-то оценивающим взглядом на наставника, а потом на молодого льва, лягушка плюхнулась на задницу, задрала морду вверх, подняла заднюю лапу и принялась чесаться. «А может, ну его?» – предложил Кайс, с сомнением глядя на прикрывшую от наслаждения глаза лягушку, у которой на задних лапах явственно виднелись неплохие такие когти. «Пусть ее ловит те, кто будет проводить расследование, а мы просто доложим и приведем их сюда. Ну, нам и». Мужчина быстрым движением выхватил из поясного кошеля железную шайбу и метнул ее в лягушку. «Тушка подойдет». Чесавшая шею зверюга, несмотря на то, что вообще-то не могла видеть его действия, отреагировала на редкость быстро. Опустив лапу, она вновь села и мощным толчком задних лап отправила себя в полет вправо. Но наставник явно ждал чего-то подобного, и в нее тут же полетела еще одна шайба. В воздухе уже нельзя было изменить направление полета, так что бросок был сделан наверняка, а сама шайба брошена еще и быстрее. Вот только лягушке, видимо, забыли рассказать, что увернуться в воздухе невозможно, и она немыслимым образом изогнулась, уклоняясь от куска железа, после чего расставила передние лапы в стороны, стабилизируя свой полет. Кайс был готов поклясться, что прежде чем сложить руки вдоль туловища перед погружением в воду, Лягух согнул 3 из 4 пальцев на оттопыренной в их сторону лапе, выставив вверх один оставшийся. Что означал этот жест, Кайсу было неведомо, но это явно было что-то обидное. «Значит, не показалось», — проводив задумчивым взглядом нырнувшее существо, изрек наставник. «Все еще хуже, чем могло бы быть». «Вы о чем?» — как-то лениво удивился Кайс, который все еще пытался осознать, что только что увидел. «Можно не искать несуществующего контрабандиста, ведь это явно не новый монстр», — со вздохом сообщил ему наставник, разворачиваясь к берегу. «Идем, нужно поставить в известность остальных, а то еще действительно кто-то решит ее поймать живой». Пристроившись рядом, молодой эльф задумался о смысле слов наставника. «Ведь если это был не новый монстр, то это значит, что он мог попасть сюда снизу, и тогда его опасность была вообще неопределима, особенно с учетом продемонстрированного им навыка уклонения. Также настораживали очень даже солидные когти на задних лапах, которые оставили на листе по 4 хороших таких борозды. Ну и яркая раскраска, да еще и частично копирующая одного из опаснейших хищников среди насекомых, которого, к тому же, даже птицы не ели, очень сильно напрягала. Сам Кайс не застал сцену рыбалки хранителя верхних этажей и не видел выловленного им монстра, но как и всем новичкам им про это рассказали, и не по одному разу, понятное дело. Так что Альф прекрасно знал, что нижние этажи имели связь с верхними не только через известный им официальный проход, да и сам он принимал участие в его поиске, из-за чего и обнаружил лягушку там, где ее быть не должно было. Так что вариант того, что это был именно монстр с нижних этажей, отбрасывать не стоило. Но был и еще один вариант. Дело в том, что когда они только впервые спустились на 5-й этаж, то эти пруды были пустыми и даже фонтаны не работали. Но со временем и фонтаны включились, и рыба в прудах, а потом и в фонтанах появилась, и водоросли в воде начали расти, а потом и камыш вырос, после которого появилась и та странная водная репа, цветущая красивыми большими бутонами и сплавающими по поверхности воды широкими листьями. Так что вполне возможно, что появление лягушек было еще одним шагом на пути превращения прудов в полноценную среду обитания для множества животных и рыб. Идея была здравая и очень логичная, но в ней настораживал один момент. Если все так и продолжится, то появление кого еще стоит ждать? Не случится ли так, что над прудами будут виться тучи комаров и мошкары, которыми будут питаться лягушки и различные птицы, а на них, в свою очередь, будут охотиться различные змеи, более крупные птицы и какие-нибудь мелкие животные? Очень бы не хотелось. Часть 120. Все эльвы на жилых этажах были очень взволнованы, ведь представители официальной экспедиции выступили с не менее официальным заявлением о том, что они придумали способ относительно безопасно преодолевать лабиринт 7-го этажа. Но самым главным было то, что они собираются организовать регулярно действующую проводку на 8-й этаж всех желающих. Правда, тут были нюансы, которые очень сильно влияли на такую привлекательную картину. Первым моментом, который стоило упомянуть, была длительность проводки. Только в одну сторону группа будет идти 3 дня. Если учесть, что и подниматься нужно потом будет тоже 3 дня, и все это при полном отсутствии хоть какой-то добычи и даже самых завалящих монстров, то ситуация начинала выглядеть уже не так привлекательно. Так что желающих отправиться вниз сразу стало намного меньше. Если же к этому добавить то, что эльвы и орки, которые уже несколько раз спускались вниз, всегда отправлялись не меньше чем на 10 дней, то становилось понятно, что быстрой прибыли с этих экспедиций не получишь. Тем более ходившие вниз только из последнего похода принесли добычу, а до этого всегда возвращались с пустыми руками. Так что становилось ясно, что ситуация с 6-м этажом повторяется, только уже в большем масштабе. Но и принесенная альвами добыча оказалась очень уж привлекательной, ведь даже осколок зеркала размером с ладонь можно было продать за аналогичного размера кусок золота, причем не по весу, а именно что по объему. Так что желающие потратить свое время ради последующей возможности получить аналогичную добычу, все же были. Вторым моментом, повлиявшим на желающих поскорее отправиться вниз в сторону уменьшения их количества, стало появление трупов. Не то чтобы это было чем-то неожиданным, в подземельях довольно регулярно кто-то допомирал, и это считалось в порядке вещей. Но за прошедшее время народ как-то привык к тому, что местные подземелья достаточно безопасные, если соблюдать правила. Так что появление погибших на нижних этажах напомнило всем, что вообще-то 6-й этаж не просто так называется тренировочным. Поэтому многие решили пока не спешить и продолжить совершенствовать свои навыки и увеличивать свои силы. Третьим моментом, повлиявшим на количество желающих в меньшую сторону, стала замеченная тенденция ушедших вниз групп в сторону увеличения. В последний раз вниз вообще уходил отряд, состоящий из групп трех домов, а такое количество бойцов и мастеров слова одномоментно выставить не мог ни один дом. То есть, чтобы собрать соразмерное количество народу, потребуется собрать группы 4-5 домов, если не всех 6, а ведь потом еще и нужно будет их обучить, провести боевое сложивание. Ну и последним, но самым важным, была необходимость иметь ключ, хотя бы общий, а для самостоятельного прохождения обязательным условием было прохождение всех 12 тренировочных комнат. Исходя из всех этих моментов, у большинства альвов сложилось определенное мнение о лежащих ниже этажах, как и местах сложных и требующих для успешных действий объединения в крупные отряды, да еще и имеющие соответствующее снаряжение. И если некоторые дома или отдельные альвы еще могли себе это позволить, то большинство альвов уже нет. Правда, были еще люди, которые, не будучи знакомыми с этими особенностями, не представляли себе, какие сложности их ждут внизу, уже изъявили желание купить себе места в одной из проводок. Конечно, из этой общей картины выбивался один момент, а именно то, что местный человек ходил вниз самостоятельно или только со своей ученицей, но на то он и был местной достопримечательностью, чтобы выделяться на общем фоне. Поэтому большинство альвов это уже привычно проигнорировали, занимаясь изучением опыта тех альвов, кто уже достаточно долго ходит вниз. Поэтому желающие сходить вниз все же были, ведь исходя из этого самого опыта получалось, что на первых порах вполне можно было пытаться проходить и в одиночку, а группы, постепенно увеличивающиеся в размерах, потребуются уже позже. Тем более и принесенные группы официальной экспедиции данные подтверждали этот тезис. Поэтому, хоть в процентном соотношении желающих и было не так много, но количественно все же было достаточно, чтобы сформировалась своеобразная конкуренция, и в вопрос пришлось вмешаться представителям службы. Их усилиями была создана точно такая же очередь, как в две комнаты со слизями-мутантами на 6-м этаже, так что теперь нужно было пройти регистрацию, причем в отличие от очередей на 6-м этаже, никакого взноса, пусть и очень символического, платить не требовалось, ведь добычи на 8-м этаже не было. Также очередь была одна и не разделялась на имеющих доступ в нужные комнаты тех, кто его не имеет, но желал бы присоединиться к кому-нибудь, кто может войти. Но вместе с тем все равно в каждой ведомой проводниками вниз общей группе должен быть хоть один альф, который уже прошел тренировку 6-го этажа и может открывать двери на 8-м.